Сколько раз я пытался детально описать, ну, хотя бы для себя, процесс начитывания книги, сформулировать необходимые требования для этого творчества. Нет, это такое туманное занятие. Ведь в реальности сосуществуют разные манеры начитывания, и все они, я считаю, по-своему хороши. И манера Евгения Павловича Терновского, и манера Светланы Николаевны Репиной, и манера Ильи Ефимовича Прудовского, и уж, конечно, Валерии Лебедевой. Я слеплен, как слеплен, и каждый человек слеплен неповторимо. Я смотрю на себя в зеркало и иногда спрашиваю себя, кто я, что я. Да, я актер-надомник, актер-чтец. Но что же в этом несвершившегося? Есть, конечно, актеры с блистательной судьбой, но их так мало, всего-то несколько десятков. А какова жизнь среднего актера даже у нас в Москве? Свершись у меня судьба театрального или киношного актера, я, пожалуй, не позавидовал бы себе с моими-то данными социального героя, с моей неборцовской сущностью. Мне трудно представить, в каком качестве я оказался бы нынче. Время у нас прагматичное. В последние годы, не скрою, мне делали весьма денежные предложения записывать, например, рекламу на радио и на телевидении. Не стану ханжить, это заманчиво, но, как сказано у Киплинга, ты нашей крови. Так вот, это работа не моей крови. С этой рекламой я стал бы просто зарабатывателем денег, а душа моя тосковала бы и мучилась. И я благодарен судьбе, что в это смутное, трудное время у меня есть возможность оставаться самим собой и еще быть нужным другим людям. Мои возможности творческой самореализации вроде бы ограничены микрофоном, но зато у меня есть устойчивое ощущение прислоненности к жизни. У меня, я считаю, хорошие привязанности. Я спокоен. Я оказался, по-моему, незлобивым человеком и способным с сочувствием выслушать тех, с кем рядом живу и работаю. Это то дорогое, что с возрастом начинаешь все больше ценить в людях и в себе. И мне не хочется быть иным, самоуверенным и упорно добивающимся чего-то. Я начитал множество книг. Читатели меня знают только по голосу, и появись я сегодня в любой библиотеке для слепых, пока не объявят о моем присутствии, наверное, никто и не воскликнет: «Смотрите, кто пришел!» Но я уверен, стоит только подать мне голос, и я увижу радостное оживление. И дай Бог, чтобы все мы были на своем месте так нужны. Конец книги. Январь 2006 года. Читали Наталья Карпунина и Вячеслав Герасимов.